Ядерный хлам, мотор делает мозги. Стоп, хлам на хвосте. Я в киска, в зоне риска. Я вообще не риска, да и без подписки. Ну а чё подписка, меня любит фриски. 101 подписка, пополняю спид. О, какая жопа, какая прописка. Слышь, ты чё такая, чё такая? Дай-ка трогать быстро. Нормальный парень бьёт бензин, хамит. Братуха, от души протухнет. Суши, в душе. Нормальный парень ловит забор, когда бьёт брату. От души протухнет, но прилетает в душе. Богородская жизнь, вокруг одни забгорны. А я родился там, где одни пиписки. Заведу Тора, тут меня с ним ссора. Чем выше горы, тем ниже пиписка. Влада Бахлан! Бахлан! Влада Беслан! Бахлан! Эти длинные сирицы, черта она лиц. Порадуй своей, дубила пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан. Прокачу на лаве баран. Ты не слушай меня, милый, вырежи меня. И спроси у братьев, пьет едва коня. Я тогда надену пьетку пья. Добирайся, сяду к тебе, Влада Баран. Влада Бахлан! Бахлан! Влада Беслан! Бахлан! Эти черные права, белые мозги. Со мной только те, кто мне крутит соски. ДПС опять имею ДПС. Уходим по дворам, ваню и носки. И так каждый день, КС тренировка. Выбирай АПА или ветровка. Едем по правилам или как ты ему раз бак бензина взвал. Я тетя лапаю парней. Я на районе, где лапать, кстати, гончачий хани. Ты хочешь ебаться, приезжай ко мне. Тут хлебно, кстати, гадно на стене. Тут все гей, чтоб ты не помялся. Ты мраз, два лапать, не все, кто постеснялся. Делаю анально, чтобы бизнес заебался. Даю пиписку всем, кто со мной ебался.